Глава четвертая. Осенний бал. Новость, безусловно, интересная. Для сплетниц. Не вижу, зачем бы Каролине крутиться возле главы СБ, службы безопасности. Она, конечно, мастерица иллюзий и может создать себе любой облик, но какой смысл? Каролина более чем близко знакома с некромантом и с его высочеством. Как человека, который фактически выходил принца во время болезни, ее бы приняли с распростертыми объятиями. Но хотя бы посмотреть на эту девицу стоит. Я обратилась к леди Милдред. «А что в этом интересного? Он же весьма привлекательный мужчина». «Это безусловно. Но эта молодая леди, то ли его родственница, то ли подопечная, которую старый друг попросил вывести в свет, точно никто не знает. И все с нетерпением ждут осеннего бала, где девушка будет представлена свету». «Вы подозреваете, что тут могут быть виды на принца?» «Кто знает, моя дорогая, кто знает?» Я возвращалась домой в экипаже, погода снова испортилась. А мне не хотелось портить себе ни здоровье, оно у меня отменное, ни настроение. Вот с этим бывают проблемы. Когда кучер повернул к моему дому, время вдруг остановилось. Все вокруг замерло. И экипаж, и люди, и даже частицы воздуха. Мое лицо опалило горячее дыхание пустыни, и чьи-то мысли вторглись в мое сознание. Нашел. Невидимый тяжелый взгляд прошелся по всему телу. Красивая, сильная ведьма. Мне понадобилось приложить усилия, чтобы послать ответный импульс. «Кто ты?» Жар стал нестерпимым. Казалось, он проник под одежду и впитался в кожу. Последняя мысль, как заноза, застряла в моем разуме. «Скоро я заберу свое». И все закончилось. Осталось только разгоряченное «я» в промозглом экипаже. Что это было? Я взлетела по ступенькам своего дома, быстрее в спальню к моему зеркалу. Иллюзия спала. Я была в своем истинном облике. За 1000 лет никто не смел со мной так обращаться. Вся моя магия была развеяна в один момент, с легкостью. Казалось, этому существу ничего не стоит забрать и всю мою силу. В целом мире есть только один, способный на это. И я его никогда не встречала ранее. Градургаш. Они действительно вернулись. Темные маги Градургаша. Бабушка рассказывала, что это они экспериментировали с ведьмами в своих башнях. Ей удалось вырваться. Теперь они, точнее он, ищет меня. Ну что ж, если он, кто бы это ни был, действительно придет, мне будет чем его встретить. Я не та юная ведьма, какой была моя бабка на заре времен. За прошедшие 1000 лет ведьмы стали сильнее и мудрее, хоть и ушли в тень. Теперь разыскать Каролину было попросту необходимо. Слава темным богам, осенний бал наступил. Я поднималась с потоком разномастной публики по ступеням дворца, ничуть не ностальгируя по прошлому разу. Одета я была в платье темного золота, которое плотно обнимало фигуру. И пусть лицо мое некрасиво, но посмотреть было на что. Тонкое золотистое кружево прикрывало декольте, при этом мало что скрывая. Вася поворчал, что, мол, внимание привлеку. Но мне было все равно. Бал требует таких жертв. К сожалению, этот цвет выбрала не только я, но и многие из присутствующих. Все-таки осень. Особо выделиться не вышло. Впрочем, сегодня это было и не нужно. Публика была из разных слоев общества, но, конечно, состояла из лучших их представителей. Маги, темные и светлые, аристократы перемешались с купцами и дельцами разных мастей. Рабочего люда, конечно, не было. Для них празднество устроили на всех площадях города, и хмель с пивом лился рекой. Как можно подозревать, драки и любовные сражения тоже не исключались. Я с любопытством оглядывалась по сторонам. Бальный зал украшали листья всех возможных оттенков этого сезона. Не нужно особенно думать, чтобы догадаться, что сделаны они были из того же драгоценного металла, что и цвет моего платья. Не оригинально, но красиво. А гости, одетые в разные оттенки золота, от темно-красного до золотисто-белого, хорошо гармонировали с залом. Всем тут заправляла осень. Пора не увядания, но изобилия. «Леди Мэри Шерри», — ко мне подошел инквизитор поздороваться. Все-таки он галантен, несмотря на сан. Хорошо, что я тогда упала к его ногам. «Вижу, ваше самочувствие улучшилось. Прекрасно выглядите». «Благодарю вас», — я кокетливо похлопала белесыми ресницами. «Не сопроводите меня, а то я тут почти никого не знаю. Беспомощная женщина, даже если она некрасива, всегда вызовет в настоящем мужчине рыцарские чувства». «Да, конечно». И мне арендовали инквизиторский локоть. Не успели мы и два шага сделать, как общество зашелестело и расступилось. Я подумала, что кто-то из императорской семьи пожаловал, а оказалось, это наш золотой самородок явился со своей воспитанницей. Юное создание, которое вывел в свет глава СБ, было возмутительно юным и подозрительно прекрасным. Но не может обычная смертная обладать таким волшебным очарованием. Тонкая изящная фигурка, окутанная летящими одеждами, где белоснежная ткань платья расшита нежными цветами, как бы вопреки моде сезона. Светло-золотистые волосы искусно распущены, сами по себе являясь лучшим украшением. Теплые карие глаза смотрят на всех с неподдельным восхищением. За ней просто следовал шлейф восторга и обожания. Чего это я? Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы развеять странные ощущения. Наша новая звезда сезона, а это уже бесспорно, явно фея, причем из рода чарующих. Вот что меня взбесило. Феи и ведьмы всегда недолюбливали друг друга. Суть одна, а образы и поведение разные. Феи очаровывают, ведьмы пугают. Значит ли, что она не Каролина? Скорее всего. Однако гарантии нет. При желании сильная ведьма способна создать любую личину. И, конечно, свою нежную воспитанницу сэр Персиваль повел познакомить с его высочеством, который ненароком тут же нарисовался. От наблюдения за ними меня отвлекло появление другой пары. Некромант шел вместе с Наиной Фарс, как бы подтверждая все слухи о них. Магесса не отказала себе в стиле. Элегантное платье, красное с черным, ей весьма шло, одновременно отдавая дань и профессии, и празднику. Магистр Тар также не отказался от своих предпочтений и нагло выделялся классическим строгим костюмом ярко-алого цвета, что интересно контрастировало с его белоснежными волосами, собранными в элегантный хвост. Заглядевшись на эту пару, я пропустила важное. К нам подошли. «Ваше Преосвященство!» — рядом раскланивался глава службы безопасности. Я невежливо покрутила головой и обнаружила прекрасную воспитанницу рядом с принцем. «Однако...» «Сэр Персиваль?» — инквизитор кивнул. Я продолжала стоять и в упор смотреть на нового собеседника. «Леди Мэри Шерри», — неохотно процедил он. «Сэр Персиваль, я понимаю, вы недавно присоединились к светскому обществу, поэтому прощу ваш промах, но не могу не указать на него. Подходя к паре из мужчины и женщины, в первую очередь приветствуют даму, а уж затем джентльмена». Сэр Персиваль угрюмо и долго смотрел на меня. Видимо, никто не смел ранее указывать ему на ошибки. «Благодарю, я учту ваше замечание». Прозвучало это так, будто он учтет это в моем досье по криминальному делу. В ответ я лишь благосклонно кивнула и улыбнулась, делая вид, что не заметила угрозы в его голосе. «Чему обязаны таким вниманием?» — довольно сухо спросил инквизитор. «Интересно, Николас Прайтас всегда был предельно вежлив, даже с некромантом, которого недолюбливал, а тут такое явное пренебрежение». «Хотел предупредить ваше Преосвященство о нежелательности странных связей», и этот мерзавец кинул в мою сторону. «Данная леди слишком интересовалась его высочеством. Вы же при последних событиях попали под подозрение, и служба безопасности все еще следит за вами». Что-то хрустнуло в кулаке инквизитора, желваки заходили ходуном. Только бы сдержался. Не хотелось бы еще одной битвы в бальном зале. «Ах, сэр Персиваль!» Я взмахнула веером, едва не попав ему по лицу. «Вам еще так ко многому нужно привыкнуть. Сплетни в обществе и заговоры, разные вещи. Смотрите и не переусердствуйте, а то можно неприятно закончить свою карьеру. Золотисто-карие глаза с неприязнью принялись сверлить меня. Вы пытаетесь угрожать мне? О чем вы, сэр Персиваль? Как такое возможно? Я лишь беспокоюсь о вас. Паранойя может быть, конечно, профессиональным заболеванием, но если она достигает крайности... Казалось, сэр Персиваль готов кинуться на меня. Однако он взял себя в руки, растянул улыбку и почти дружелюбным тоном произнес. «Благодарю, леди Шерри. Вы так следите за моими манерами, что мне захотелось последовать за вами». «Сэр Персиваль», — одернул его инквизитор, который, видимо, в силу своей галантности не переносил подобного в сторону дам. Глава высокомерно поднял бровь, видимо, пытался этим урезонить инквизитора. «Видать, не все так гладко в правящих кругах, раз эти двое на ножах. Я лишь говорю, что данная леди нуждается в пристальном внимании, ваше преосвященство», и бесцеремонно указал на меня суровым взглядом. «Наивный самородок, светскую пиранью не переспоришь. Я могу испугать его намного сильнее». «Боги, сэр Персиваль, вы так напористы!» Я игриво ударила его веером и кокетливо прищурилась. «Могу представить это пугающее зрелище в моем исполнении. Это так бодрит!» «Ну хорошо, я потанцую с вами». Вот теперь брови главы СБ полезли вверх от удивления и испуга. «А не нужно стращать старых дев, они могут и ответить. Будет ему еще один урок манер. Мудрые джентльмены вежливо избегают таких, как я. Они бросаются на абордаж». К моему безмерному удивлению, инквизитор подыграл мне. «Леди Мэри, вы сразили меня в самое сердце. Но придется уступить, раз это ваш выбор». И он ловко перекинул мою руку на локоть Адама Персиваля. В удачный момент грянула музыка, и бедному главе службы безопасности ничего не оставалось, как вести старую деву в танце. В шоке все, включая самого Персиваля. Страшное дело, эти манеры. Публика расступилась, открывая место для танцев. Оркестр играл вальс. Мы стали одной из первых пар, вышедших в круг. Конечно, открывал бал принц Октавиан, и ожидаемо его партнершей явилась прелестная воспитанница сэра Персиваля. «Она ваша сестра?» Мой партнер и так был деревянный от танца со мной, а после вопроса еще и споткнулся. «С чего вы решили?» «Вы похожи. Те же глаза и цвет волос, только у вас темнее». «Мы родственники. Дальние», — неохотно процедил Персиваль. «Неужели? А я так не считаю». «Не лезьте не в свое дело, мадам». «Мадам, вот это оскорбление для леди. Так обращаются лишь с представительницами среднего класса». «Почему вы меня не взлюбили?» Сэр Персиваль пристально посмотрел мне в глаза. «В театре вы вели себя подозрительно». «Все следят друг за другом в таких местах», — я пожала плечами. «Что в этом удивительного?» Губы главы скривились в презрении. «Не люблю досужих сплетниц, мадам». Он явно напрашивался на дополнительный урок хороших манер. «Тогда вам явно не место в светском обществе, сэр Персиваль». Глаза темного янтаря сузились, как бы прицеливаясь в меня. «Оскорбление государственного лица заслуживает наказания, леди». Последнее слово он как бы выплюнул мне в лицо. «Глава императорской службы безопасности угрожает простой женщине?» «Вот я и хочу проверить, насколько вы просты». Не удержавшись, я широко улыбнулась. «Попробуйте, если не боитесь». «Я? Вас?» «Ох, все же вас еще учить и учить. Опытные холостые лорды стараются держаться подальше от незамужних дам, если не имеют намерения на них жениться, особенно от таких старых дев, как я, сэр Персиваль». «А что же происходит с неопытными джентльменами?» вдруг заинтересовался мой оппонент. «Они перестают быть холостыми и неопытными». Красивое лицо сэра Персиваля скривилось от отвращения. «Странно, не настолько же я страшна». «Ненавижу эти ваши порядки». «Но их нужно знать и уважать, если хотите тут выжить. Всех не пересажаете, знаете ли». «Жаль». «Ну ничего себе, я же пошутила». «Вы несправедливы, сэр». Это не только высшее общество страдает этим. Любой купец или рабочий хочет пристроить свое чадо получше да повыгодней. Оглянитесь вокруг. Это одна из задач осеннего бала – наладить связи. А как можно их наладить лучше, чем породниться? И не притворяйтесь, что сами далеки от матримониальных намерений. О чем вы? О вашей сестре? Не говорите, что просто вывели девушку в свет. Неважно, родная она вам или пятиюродная. Меня попытались испепелить взглядом. Но так как ведьму и костер не берет, не то что взгляд, а танец закончился, главе СБ пришлось просто доставить мою правдолюбную особу на место к инквизитору. «Всего доброго, леди Шерри, ваше Преосвященство», — пытался ретироваться Персиваль, но был безжалостно остановлен. «Сарадом! А мы тут как раз вас ищем». И некромант, глава Министерства темномагических искусств Максимилиан Тар, передал нашему самородку с рук на руки прелестное создание. Тому ничего не оставалось, как, приняв свою родственницу, представить ее нам. «Позвольте познакомить вас, моя кузина, мисс Абигаль Свифт». И пока все окружающие нас мужчины с безвольным обожанием косились на чарующую фею, я почему-то смотрела на Максимилиана Тара. А он смотрел на меня. Казалось, некромант оценил и красивые формы, и блеклые волосы. Праздничная прическа не сделала их блестящими. И сероватую кожу, и даже мое бесцветное лицо. И все время, пока он бесцеремонно рассматривал леди Мэри, я вся покрывалась мурашками. А эта темная сволочь, закончив свой осмотр, нагло ухмыльнулся мне прямо в лицо.